Элвис Пресли. От рок-н-ролла до кино. Не так уж много существует исполнителей, которых все знают по имени. Элвис. Никому в мире не нужно объяснять, кто это такой. Если где-то упоминается король рок-н-ролла, то и тут ясно, о ком идет речь. Своей музыкой Элвис Пресли произвел такой переворот в умах людей 20 века, который не снился даже социальным революционерам всякого толка. Это клише, но оно лишь отражает истину. Родители малыша Элвиса, который родился 8 января 1935 года в городе Тьюпело, штат Миссисипи, не прогадали, когда вместо велосипеда подарили сыну на день рождения дешевую гитару. Если существуют моменты, когда в один день вдруг меняется весь ход истории культуры, то таким моментом можно признать 5 июля 1954 года, когда 19-летний водитель грузовика Элвис Аарон Пресли пришел в мемфисскую студию в доме 706 по Юнион Авеню, чтобы записать свой первый официальный сингл. Как сказал Пол Маккартни, явился мессия. Своим пением, обликом и подходом к музыке Элвис Пресли дал толчок всей молодежной поп-культуре второй половины 20 века. И хотя к различным периодам творчества певца можно относиться по-разному, его волнующее пение, полуулыбка и набриолиненные волосы сформировали весь канон рок-музыки. Еще 18 июля 1954 года Элвис Пресли пришел в студию Sun Records, чтобы за $3.98 записать пластинку с песнями «My Happiness» и «That's When Your Heart Touch Begin» в качестве подарка для своей мамы. Это первая запись Элвиса. Британский журнал Records Collector оценил стоимость оригинальной ацетатной пластинки $500 000. На вопросы, что он поет и на кого это похоже, Элвис самоуверенно ответил, что поет что угодно и что не похож ни на кого. Тем не менее, первая запись не принесла ничего, кроме скупой студийной пометки напротив имени. Неплохой певец баллад. В январе 1954 года Элвис записал еще две песни и снова никакого результата. В очередной раз Элвис Пресли переступил порог студии 5 июля. Сначала дело не клеилось, и Филлипс попросил Элвиса петь все, что тот знает, и даже позвал подыгрывать двух местных музыкантов, гитариста Уинфилда Скотти Мура и контрабасиста Билла Блэка. Когда все уже устали и собирались по домам, Элвис взял гитару и начал играть блюзовый номер 1946 года «That's All Right», подпрыгивая и валяя дурака. К нему присоединились музыканты, а сам Сэм Филлипс высунул голову из контрольной комнаты и попросил сыграть еще раз для записи. Так студийная пленка зафиксировала волнующий момент самого рождения рок-н-ролла. Владелец студии Сэм Филлипс искал белого певца, который мог бы петь с черной блюзовой экспрессией. И Элвис Пресли с его яркой и быстрой версией «That's All Right» был как раз тем, что нужно. Когда 8 июля песня прозвучала на мемфисском радиошоу, слушатели закидали редакцию восторженными отзывами, причем многие были уверены, что певец черный. Сорокопятка, дополненная скоростным исполнением кантри-вальса «Blue Moon of Kentucky», вышла уже 19 июля. На нее было сделано 6 тысяч предварительных заказов. А трио пустилось в громкое турне по югу США, повергая толпы поклонниц в невиданную истерику. Told me ноябре 1955 года Сэм Филлипс продал свой контракт с Элвисом Пресли фирме RCA Victory за 40 тысяч долларов. И хотя певец больше никогда официально не записывался в студии Sun, он принял участие в импровизированном джеме 4 декабря 1956 года, который получил название «Квартет на миллион долларов». В тот день Элвис явился на сессию звукозаписи новой звезды фирмы Sun, автора Blue Suede Shoes Карла Перкинса, который собирался записывать Matchbox. В студии, как на подбор, находились еще один пионер рок-н-ролла, необузданный юнец Джерри Ли Льюис, а также восходящая звезда кантри Джонни Кэш. Во время перерыва Элвис сел за пианино и начал играть Blueberry Hill. Остальные присоединились и с удовольствием спели вместе несколько госпелов, кантри-песен и рок-н-роллов. Сэм Филлипс нажал на кнопку записи и послал за фотографом местной газеты, чтобы запечатлеть исторический момент и сделать дополнительную рекламу своей фирме. И хотя на знаменитой фотографии Джонни Кэш присутствует, в записи, которую издали спустя много лет, его голоса почему-то не слышно. Это очередная загадка из истории рока. В январе 1956 года вышел гипнотический сингл Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel», положивший начало общенациональной славе нового молодежного кумира. Британская Америка была поражена скандальным имиджем молодого певца. Элвис мог похвастаться прической с непослушным вихром на лбу, постановал во время пения и развратно бихлял бедрами. Один католический еженедельник высказал мнение, что его выступление не более чем стриптиз в одежде. Как и подобает истинному секс-символу, Элвис Пресли нравился и женщинам, которые вожделели его, и мужчинам, которые старались на него походить. Появление Элвиса Пресли – подлинный тектонический сдвиг в мире молодежной моды. Оказалось, что американские тинейджеры, дети послевоенного всплеска рождаемости, превратились в культурную и экономическую силу. В их распоряжении были и карманные деньги, и свободное время. Их рок-н-ролльный стиль в одежде контрастировал со старомодным миром взрослых. Молодой человек мог отрастить волосы и баки, начесать эффектный кок на лбу, одеться в кожаную куртку, купить мотоцикл. Именно такой иконический образ молодого бунтаря 50-х появляется в фильме «Дикарь» с Марлоном Брандо. С самого начала существовало как бы два Элвиса Пресли. Один необузданный бог рок-н-ролла, второй – покорный деревенский паренек, который во всем слушался своего менеджера, полковника, с большой буквы, Тома Паркера. Классический деляга, полноватый голландец в ковбойской шляпе и с сигарой в руке. Он не вмешивался в музыку и личную жизнь своего единственного клиента, зато полностью контролировал все бизнес-процессы. Когда они подписали свой первый контракт, Паркер взял себе 25% комиссионных. А к моменту смерти Элвиса уже 3/4 его доходов оседали в карманах менеджера. Если Элвис был Фаустом, продавшим душу за богатство мира, то Том Паркер всегда будет Мефистофелем. Как и Мефистофель, Том Паркер – сплошная загадка. Его настоящее имя – Андерс Корнелиус Ван Куик. Но этот голландский эмигрант сменил имя сразу, как только сошел с корабля в гавани Тампа-Бэй в Мексиканском заливе. Он поработал импресарио у некоторых локальных знаменитостей, получил почетный титул полковника от звезды кантри и губернатора Луизианы Джимми Дэвиса в награду за услуги в ходе предвыборной кампании. Это практически все, что мы знаем об этом человеке, несмотря на его близкие отношения с одним из самых популярных певцов в истории. Чем дальше, тем более явной становилась попсовая сторона Элвиса Пресли. В шоу Стива Эллена его вынудили нацепить смокинг и спеть «Hung Dog» «Собаки в цилиндре и галстуке». Спустя годы певец вспоминал об этом эпизоде с нескрываемым раздражением. А в шоу Эда Салливана, которое собрало 82,6% всей телевизионной аудитории США, 60 миллионов человек, Элвиса снимали только выше талии из соображения пристойности. Предприимчивый Том Паркер заключил контракты с голливудскими студиями, и его подопечный начал карьеру в кино, которая скоро превратилась для него в однообразную, хотя и приносящую баснословные гонорары, рутину. В марте 1958 года мир был поражен новостью. Бунтарь и возмутитель спокойствия Элвис Пресли принял присягу и ушел в армию, несмотря на протесты поклонников. 14 августа в возрасте 46 лет от сердечной недостаточности ушла из жизни мама певца, с которой он поддерживал близкие и нежные отношения. В октябре, опустошенный и уверенный в полном крахе своей карьеры, Элвис Пресли отправился в Германию на место расположения 3-й бронетанковой дивизии. Несмотря на славу, он выполнял все свои обязанности наравне с другими рядовыми и всячески помогал своим армейским товарищам. Например, купил телевизоры на всю базу. Тем не менее, жизнь Элвиса в Германии не походила на суровые армейские будни. В городе Бад-Наухайм он жил в гостинице и в отдельном доме по Готтенштрассе, мог позволить себе поездки во Францию и Италию, покупку автомобилей и вечеринки с размахом. На одной из них Элвис познакомился с 14-летней Присциллой Булье, которая через несколько лет станет его женой. Чуть ли не круглые сутки певца окружала мемфисская мафия, кружок друзей и сотрудников, которые на протяжении всей жизни Элвиса находились рядом с певцом. К счастью, если они были его друзьями, или, к сожалению, если всего лишь паразитировали на славе Элвиса и поощряли его опасные для здоровья выходки и пристрастия. После армии все изменилось. Песни в исполнении Элвиса Пресли перестали излучать прежний рок-н-ролльный дух и наполнились эстрадной патокой. А музыкальные комедии с его участием год от года становились все более плоскими и штампованными. Песни для фильмов писали люди, которые ничего не понимали в рок-н-ролле, и Элвис записывался без вдохновения и через силу. Выступления тоже сошли на нет. К чему мучительные концерты, если каждый новый фильм с Элвисом в главной роли, их снимали по 3 штуки в год, и без того смотрят миллионы человек по всему миру. Но возвращение короля рок-н-ролла было не за горами, и оно свершится. Дебютный альбом Elvis Presley, 1956 год. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. She says her loving early in the morning just for me. Oh, oh, yeah. She says her loving early in the morning just for me. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Хотя верные последователи Элвиса превзошли его по некоторым показателям и пошли на более смелые творческие эксперименты, те же Битлз, никто не мог приблизиться к пониманию, насколько это грандиозно просто быть Элвисом. Бессмертие певца основывается на его революционных рок-н-ролльных синглах 50-х годов и блестящей ранней классике, которую можно найти на дебютном альбоме, выпущенном RCA после подписания контракта с многообещающим новичком. Здесь есть все, чем жил Элвис в то время. Разве что за исключением госпела. Рокобилли «Blue Suede Shoes» в версии Элвиса мощнее оригинала Карла Перкинса. Хотя сам Элвис считал, что Карла не переплюнешь. Блюз «Trying to get to you», «Rhythm and Blues» «I got a woman», «Country» «I love you because». Все в нужных пропорциях и в подходящей приправе из приглаженной поп-музыки и ударного сингла «Heartbreak Hotel», как и нужно было боссам RCA, которые пока еще побаивались выпускать целые пластинки с рок-н-роллом. Беспокоились зря. Альбом Элвиса Пресли был первым диском лейбла, разошедшимся миллионным тиражом. Пластинкой заслушивались молодые музыканты, которым суждено было творить новые революции в рок-музыке. А знаменитое фото с обложки, сделанное на концерте во Флориде 31 июля 1955 года, спародировали панки The Clash в оформлении своего альбома London Calling 1979 года. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat, miss you. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. My car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it. The money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe.